Сергей Котов. Дух. Глава первая. Каждый может получить свой миг славы. Кто-то мечтает об этом, кто-то, наоборот, опасается. И правильно делает, потому что слава — дело такое неуправляемое. И дело даже не в переменчивой народной любви. Зачастую последствия славных дел имеют самый приземленный, уголовно-прикладной характер. Моя слава обрушилась на меня в виде новенького Феррари. Красный болид вынырнул из поворота прямо у пешеходного перехода, который я пересекал, толкая свой электробайк. По всем правилам машина должна была притормозить, но здесь, внутри одного из рублевских поселков, правила были свои. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, что ж он творит-то, урод. Машина наехала на мою рабочую лошадку. Заднее колесо неприятно хрустнуло, я поморщился. За него ведь еще кредит не до конца выплачен. И с заказом я точно опоздаю. Опять штрафы. Феррари неожиданно остановилась. У меня даже сердце сжалось в надежде, что сейчас передо мной извинятся и предложат щедрую компенсацию. Ага, размечтался. «У тебя чё, повылазило?» Молодчик лет 17 в куртке невообразимой расцветки наступал на меня, растопырив пальцы. «Прошу прощения, видимо, вышло недоразумение». Я попытался не накалять обстановку. Кто-то хихикнул рядом. Я оглянулся. Несколько девчонок в дорогих шмотках стояли через дорогу и снимали происходящее на айфоны. «Не да чё?» — продолжал яриться пацан. «Ну ты попал, тупой скуфяра! Квартира есть? Ищи риэлтора, ща продавать пойдешь!» С этими словами он вытащил свой айфон и нетерпеливо начал тыкать в дисплей. Потом приложил аппарат к уху. Что произошло дальше, я помню плохо. На глаза будто пелена упала. Сердце зачастило, мышцы напряглись, кровь вскипела. Мгновение, и вот я стою, нависая над хныкающим пацаном. Он лежит на спине прямо на асфальте, размазывает по щекам кровавые сопли. А я еще и ногу ему на грудь зачем-то поставил. И улыбаюсь, глупо помахивая девчонкам ладонью. Они восхищенно шепчутся, снимая меня на телефоны. В следующую секунду дошло, что я сотворил. Улыбка медленно сползла с моего лица. Я убрал ногу с груди парня, чувствуя, как холодеет внутри и подрагивают колени. «Не надо!» — шептал пацан, стараясь испуганно заглянуть мне в глаза. «Пожалуйста!» «Да ладно, чего там?» — шепчу я. Пацан будто почуял, что во мне что-то переменилось, что опасность отступила. Он приподнялся на локтях, прищурился, потом вскочил и молнией кинулся к своей дорогой тачке. Через секунду он с громкой пробуксовкой стартанул. Девчонки на тротуаре взвизгнули и зааплодировали, потом подошли ко мне. «Это было прям вау!» — сказала одна из них с розовыми волосами и пирсингом в левой ноздре. «Вы кто? Где драться учились?» К ней подошла подружка, взяла ее за локоть и что-то прошептала на ухо. Розово-волосая подмигнула мне, но отступила и вернулась на тротуар. «Псих не псих, а хайпа будет!» — донеслось до меня. Девчонки засмеялись и пошли куда-то дальше по своим делам. Я поднял электробайк. Сначала попробовал катить его, но получалось плохо, колесо сильно деформировалось. Тогда я решил оставить своего помощника на обочине, зачем-то нацепив замок на руль, будто его и в самом деле мог кто-то угнать. Забрав короб с заказом, я привычно закинул его на плечи и быстрым шагом пошел по поселку в поисках нужного дома. Заказ забрал кто-то из прислуги, даже не взглянув на меня. Через несколько секунд пиликнуло приложение. Как я и предполагал, списали штраф за опоздание. Ни о каких чаевых, разумеется, и речи быть не могло. Вообще, жители всех этих роскошных домов, и даже, не побоюсь этого слова, дворцов, оставляли на чай куда реже, чем обитатели простых человейников на городских окраинах. Вздохнув, я нажал кнопку завершения смены. Система, как обычно, пыталась меня остановить, предлагая плюшки за то, что я останусь доступен для заказов, но пришлось быть твердым. Мопед сломан, пешком в этом районе не набегаешься, так что надо домой, без вариантов. В задумчивости я открыл смартфон, запустил Авито и стал смотреть, сколько будет стоить новое колесо с двигателем. Цифры меня совсем не обрадовали. Грустно вздохнув, я хотел было убрать смартфон в карман, но тут пиликнуло полученное сообщение. Я взглянул на экран. Леха, бывший одногруппник по универу. Странно, не писал лет 5, наверное. В сообщение было вложено видео. Место я узнал, тот самый переход, где Феррари раздавила моего коника. А вот самого себя я узнал с трудом. Человек на видео расправился с молодчиком так, Как это показывают в кино, технично, красиво. Тот поначалу даже сопротивляться пытался, отсюда и разбитый рот, но потом притих. «Фига себе ты его! Где драться научился? Это промо?» «Поднялся! Молодец! Пиши, если что, заказы будут!» — написал Леха. Сначала я не понял, о каких заказах он говорил. Потом сообразил. Он ведь в маркетинге работает, в одном из операторов большой четверки. Решил, что постановка? Наверняка. Кстати, когда я 2 года назад пытался подкатить к нему насчет работы, сообщение даже не открыл. Вздохнув, я убрал смартфон. Через секунду он еще раз пиликнул, но я уже не стал его доставать. Не до того стало. Байк, который я оставил на тротуаре, куда-то исчез. Я тоскливо посмотрел на камеры, развешанные на ближайшем заборе. «Попробовать поговорить с охраной?» — подумал я, но тут же себя отдернул. «Ага, еще и от собак, потом убегать». В дальнем конце улицы что-то громыхнуло. Я посмотрел в ту сторону. Мусоровоз, подпрыгнув на лежачем полицейском, поехал дальше. На полигон. Вот и раскрыто дело о таинственной пропаже сломанного электробайка. С тоской подумал я. После чего опустил голову и побрел в сторону платформы «Раздоры». Ужасно хотелось выпить, но я сдерживался. Полгода уже терпел, хотя поводов сорваться было более чем достаточно. «Нельзя сдаваться», — подбадривал я себя. «У меня просрочек не было, можно попробовать еще один кредит взять. Или в МФК обратиться на крайняк. Хотя нет, не стоит. Прикидывал ведь, не рассчитаясь, даже если по 12 часов работать... Нет, лучше кредит. Кажется, на Авито стало можно брать займы. Вот как раз попробую поддержанный взять. Вообще, зря новый брал». Подошел поезд. В тяжких раздумьях я доехал до Белорусского вокзала и пересел на электричку, идущую до Жаворонков. Первая остановка за пределами МЦД. Жилье на 20% дешевле. Я снимал комнату в частном доме у старого приятеля, совсем недалеко от платформы. 7 лет назад, после развода, это казалось временным решением. Да, в тот период я только потерял престижную работу, от меня ушла жена, которой я великодушно оставил совместно нажитую однушку в Одинцово. Но я чувствовал в себе силы и желание начать все заново, бороться и добиться новых высот, несмотря ни на что. К сожалению, ничего не получилось. Сначала против меня играли завышенные ожидания, периодически возникающие проблемы с алкоголем и мой дурной характер. Потом, когда я немного поумнел, приличные места уже не предлагали. Под конец меня поперли вместе с остальными сотрудниками, когда компания уходила с российского рынка. Промыкавшись 1/2 года по собеседованиям, я, в конце концов, поддался в курьеры. Да, тяжело и неприятно, зато хоть какой-то прогнозируемый доход. За окном электрички тем временем распогодилось. Выглянуло жаркое летнее солнышко, я невольно улыбнулся. Грустные мысли и воспоминания отступили. «Вдруг и правда прославлюсь?» — подумал я. «Вон, недавно какой-то стюарт поднялся, когда его одна из пассажирок удачно в своих соцсетях выложила». И тут я вдруг осознал, что тот парень на Феррари может не оставить дело просто так. Нажалуется своему бате, тот позвонит куда надо, оформят официальное дело, подадут меня в розыск. Что же делать? Пойти самому в полицию? Попытаться сразу объяснить, как дело было? Может, извиниться публично? Денег на откуп все равно нет, недвижимости и дорогой собственности тоже. Ну, пускай закроют суток на 15. Не станут человеку жизнь портить из-за какой-то ссадины? Да и он ведь уехал. Вдруг не захочет связываться. По дороге до дома мне почти удалось убедить себя, что никто меня не станет преследовать. Мелочь ведь, бытовуха. Начал даже раздумывать, не взять ли пару заказов пешком или на обычном велике, который можно у соседа одолжить, но решил, что это подождет. Ну и зря. Потому что тогда я бы достал телефон и увидел бы, что происходит в интернете. Я действительно становился знаменитым, а за калиткой возле забора меня ждала группа захвата. Схватили, давай укладывать носом в землю, пока руки заламывали на глаза, снова будто пелена упала, мир помутнел, замедлился. А еще будто рядом с собой я почуял нечто мощное, дающее силу. Будто со стороны наблюдая, как мои руки раскидывают дюжих парней в броне, я пытался изучить эту неведомую мне сущность, но та отмахивалась от назойливого любопытства. В меня кто-то выстрелил. Я видел, как летело 3 пули. Увернуться не составило никакого труда. На секунду отвлекшись, я упустил момент, как у меня в ладони появился боевой пистолет, и как его ствол нацелился в лицо одному из нападавших. Мужик замер, медленно, очень медленно начал поднимать руки. Я же с ужасом понял, что начинаю давить на спусковой крючок. «Нет!» — мысленно возопил я. Давление на крючок ослабло. Неведомая сущность рядом со мной будто беззвучно спрашивала: «Уверен?» «Да, да, да, уверен, не надо!» — взмолился я. И моя рука медленно опустила руку с пистолетом. «Бросай оружие!» — крикнул кто-то сзади. Я послушно уронил пистолет и поднял руки над головой. За спиной послышались шаги, но оборачиваться я не спешил. «Руки за спину!» — скомандовал кто-то. Я снова послушался. Кто-то взял мои ладони, лязгнул металл, холодные браслеты сковали запястья. «Вперед!» — продолжал голос за спиной. Что ж, по крайней мере, меня не пытались снова уложить в грязь. И вообще, мне показалось, что теперь со мной разговаривали даже с каким-то уважением, что ли. За углом у забора, так чтобы я не заметил, когда подходил к калитке, стоял автозак. «Это все мне?» — подумал я, не сдержав горькую улыбку. Полноватый мент с надменным выражением лица, стоявший справа от входа, глянул на меня, потом бросил сквозь зубы: «Лыбиться потом будешь». Потом он же добавил, обращаясь, видимо, к моему конвойному: «Что там? Сопротивление при задержании. Стрелял кто? Мы стреляли». Мент, похоже, он был офицером и вообще старшим, недовольно пробурчал: «И что, промазали? Дилетанты, блин. Понабрали по объявлению». «Шеф, он...» — начал было по-прежнему невидимый для меня конвойный, но осекся. «Что он?» — спросил ментовской начальник. «В общем, он имел возможность того для убийства». «В смысле?» «Завладел оружием, но отказался и предпочел сдаться. Подчинился, когда я сказал». «Блин, ты мне киску не лохмать, сержант. Так было сопротивление или нет?» Небольшая пауза. «Нет, не было». «Вот и славно. Ну все, поехали». В кузове мои наручники прикрепили цепью к металлической скобе, прикрученной к полу. Указали на место и посоветовали сидеть подальше от окна. Кажется, я в ответ пробормотал что-то вроде «спасибо». Как только дверца автозака захлопнулась, меня вдруг начал разбирать смех. Происходящее перестало казаться реальным и больше напоминало постановку для какого-нибудь пранка. «А что, если меня на самом деле так используют?» — вдруг подумал я. И тут же решил: «Ну и хорошо. Лишь бы это закончилось хоть когда-нибудь. Поеду отдыхать. В Сочи». Эта мысль мне тоже показалась очень веселой, и я прыснул. Конвойные, которые остались со мной в кузове, нервно переглянулись. «Надо анализы...» — донеслось до меня. «Анализы, анализы. Что они еще покажут, кроме проблем с печенью и желудком?» Приступ нездоровой веселости прошел. Я прикрыл глаза и, кажется, задремал. Потому что, когда я пришел в себя, автозак заезжал во двор какого-то мрачного сооружения из красного кирпича. Я оглянулся. Позади остался высоченный кирпичный забор с рядами колючей проволоки наверху. Меня вывели из машины, наручники не снимали. Мы долго брели по полутемным коридорам. Здесь дурно пахло. Больничный запах смешивался с вонью подгнившей еды или помоев. Меня начало подташнивать. Я вдруг вспомнил, что с утра не ел. Наконец, меня завели в кабинет, заставленный старыми столами, похожими на школьные парты. За одним из них сидел офицер, полный, с большой блестящей лысиной. Блеснув очками в золотой оправе, он с любопытством уставился на меня. Один из моих конвойных доложился. Офицер вздохнул, потом цокнул языком и указал на стул напротив. «Волков Андрей Владимирович», — задумчиво произнес он, проглядывая какие-то бумаги на столе. «Присаживайтесь». Я посмотрел на конвойных, потом двинулся вперед. Кое-как разместился на краешке стула. Сидеть со скованными наручниками за спиной руками было ужасно неудобно. Какое-то время было тихо. Офицер скрепил ручки по бумагам, конвойные застыли на месте. Потом лысый поднял голову, посмотрел сначала на меня, потом на тех, кто меня привел. «Почему наручники не сняли?» — спросил он. «Так ведь...» — начал было отвечать один из конвойных, но лысый его перебил. «Как, по-вашему, дактилоскопию делать? И как он протокол подписывать будет?» — спросил он. «Он по категории особо опасен, так...» — лысый посмотрел мне в глаза. «Буянить будешь?» — спросил он. Я отрицательно мотнул головой. «И правильно, потому что бесполезно», — сказал он и снова обратился к конвойным. «Наручники снять, ждать в караулке, я вызову». Я встал, щелкнул замок, я потер затекшие запястья, потом за моей спиной хлопнула дверь. «Присаживайтесь», — повторил лысый, снова указывая на стул. Я снова опустился, в этот раз устроившись более комфортно. «Волков Андрей Владимирович, да?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Дата рождения?» «7 января 87-го», — ответил я. «Прописаны?» Я немного помялся. «Прописаны?» — повторил Лысый, снова взглянув на меня. «Постоянная регистрация отсутствует. Временная. Одинцовский округ, поселок Жаворонки, улица Советская, 39», — ответил я. Следователь, видимо, это был именно он, вздохнул. «Как же вы, Андрей Владимирович, докатились до жизни такой?» — участливо спросил он. Я чувствовал оттенки фальшивого участия в его голосе, но почему-то все равно ощутил к нему что-то вроде симпатии. «Может, не так уж страшно все будет, а?» «Да вот», — я пожал плечами, — «жизнь есть жизнь». «Ясно, ясно». Он снова начал скрипеть ручкой по бумаге. Так прошло еще несколько минут, наконец он оторвался от письма. «Так с какого года, говорите, участвуете в террористической деятельности?» Нейтральным голосом, будто интересовался, где находится мясной отдел в магазине, спросил он. «У меня внутри все похолодело». «Я не участвую в террористической деятельности», — ответил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не участвуете?» — улыбнулся следователь. «Но как же все это?» Он достал смартфон, повернул его экраном ко мне и продемонстрировал то, что я уже видел, как я укладываю пацана на асфальт. Ролик оказался обрезан. Вначале не было видно, как пацан с угрозами надвигается на меня. «Спецнавыки, выучка, подготовка... Подскажите, в том электровелосипеде взрывчатка была, да? Ничего, мы его обязательно найдем и приложим к делу как вещественное доказательство. Вот ведь как бывает. Планировали взрыв, но спасло чистое везение господина Куракина-младшего». Чувствуя, как стынет кровь в жилах, я уже понимал, что предстоящая ночь будет долгой.